Сейчас ты живешь только компьютером, да? Вот. Ну, элементарно, да, все же мы помрем. И чем там дальше будешь заниматься? Элементарно, да? Вот у тебя реально багаж какой с собой? Умение сражаться на том или ином уровне, так? Переходить с уровня на уровень, там, да? Уметь монстров как можно больше перестрелять, там, да? Вот, или какую-то ходилку правильно сделать. Ну, и чего, и как тебе поможет результат? Я, простите, слышал, пьяницам там водку не дают за грубым людям. Да. И ковид... Обычно люди вообще не обращают внимания на такие слова. Это еще не скоро, это вообще даже... Завтра. Бывает, и смерть так не вразумляет. Даже люди не понимают, что когда-то умирать придется. Когда человек несет, его вразумить вообще невозможно, пока его несет. Поэтому за него не нужно молиться. Как раз эта молитва, она в этом смысле помогает. Она укрепляет человека, да, его волю, чтобы человек мог хотя бы в себя прийти немножко. Потому что нормальный человек, он может пользоваться компьютером, но компьютер никогда им не сможет пользоваться. Понимаете? В чем разница? Он будет играть на компьютере, а не компьютер будет играть им. А компьютеру не надо. От зависимости. Ну, по-русски сказать, это заградила компьютер зависимости. Так. Теперь мы закончим книгу притчи на сегодня. Сейчас перейдем мы к откровению святого апостола лингвиста Иоанна Богослова. Второму отрывку из Библии, которую мы сегодня изучаем. Сегодня мы будем читать третью главу книги Откровения святого Иоанна Богослова. Итак, как мы с вами говорили уже в прошлый раз, в начале Господь посылает письма семи церквам, послание семи церквам, и ангелам семи церквей. Ангел церкви – это и ангел-хранитель, который охраняет эту церковь, и епископ, который возглавляет церковь. И вот пятое, но при этом есть древнее толкование, что эти пять церквей, семь церквей – это семь этапов жизни Всемирной Церкви. Символизирует собой семь этапов Всемирной Церкви, которые раскручиваются в течение веков. И вот, если мы говорили раньше об церкви средневековой, да, говорили о церкви Вселенский собор в Пергамской и о Фиатирской церкви средних веков, то мы переходим дальше, уже ближе к нашим дням. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповеду имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Вот, пятый ангел – это ангел Сардийской церкви. Сарда – это древний город, столица Лидии, где был легендарный крест, величайший из богачей древности. И Сарда считалась таким как бы символом богатства. И вот в этом богатейшем городе, церкви, Господь говорит вообще такими жесткими словами. Это церковь, обычно понимаешь, что церковь нового времени, уже после окончания средних веков. Церковь, которая внешне кажется живой, а внутри она больше мертва, чем жива. Когда люди слишком много устремляют на внешнее, а не на внутреннее. Как часто случается и сейчас, да, в наше время, когда люди пытаются увеличить численность христиан, не пытаясь расти самим. Да? Когда люди забывают о владыке, да, ради каких-то земных дел. Когда люди забывают о великом властелине нашем ради или миссии, или ради того, чтобы там людей побольше вывести, или ради каких-то дел, или... Ну вот как говорил хорошо Льюис, Сардийская церковь это, ну, знаете, на что похоже? Христианство и. Христианство и политика, христианство и патриотизм, христианство и вегетарианство, христианство и что там, проблема там смертной казни и так далее. Когда христианство и возникает, возникает на самом деле вопрос противопоставления часто. И часто человек, когда начинает говорить, пытается с церковью что-то совместить земное, он обычно часто забывает об том, кто владеет всеми церквами, кто правит по своей великой воле всеми, всеми церквами Вселенной, да? О том, кто имеет в своих руках семь духов Божьих и кто ходит среди семи золотых светильников. На самом деле, ведь до сих пор, вы знаете, да, сколько, сколько бы ни было церквей на планете нашей, общин христиан, они все находятся в чьих руках? Господа Иисуса Христа. И Христос продолжает ходить, невидимо ходить, среди семи золотых светильников, да? Некоторые церкви он тушит, некоторые церкви он зажигает. Знаете, да? И он спокойно может потушить одну церковь и зажечь другую. И он никому не давал гарантии, что он оставит именно эту, а эту не потушит. Мы знаем, что были величайшие церкви, которые потухли, например, Римская церковь потухла. Да? Первая церковь мира вообще стала римокатолической ересью. Или Карфагенская церковь была вообще просто физически истреблена мусульманами полностью. А там было, знаете, епископов больше, чем сейчас русская церковь в два раза, даже в три. Там было порядка 500 епископов, представляете, в церкви? А у нас сейчас русская церковь 150. И она исчезла. Христос потушил светильник. Вот. И люди часто пытаются все церковное решить земными средствами. Часто пытаются решить какие-то церковные задачи при помощи там пиара, при помощи каких-то технологий. Но это невозможно сделать. Великий Бог, ходящий среди светильников, он сам властвует всеми церквами по своей собственной воле. Он великий властелин, который сам действует так, как ему хочется. И вот сказано: смотри, я знаю твои дела. Ты носишь имя, будто бы ты жив, но ты мертв. То есть ты притворяешься живым, ты мигрируешься под живым, у тебя внешняя активность, у тебя внешние дела, у тебя внешние какие-то действия, да, а внешняя активность вроде как колоссальная. Но в моих глазах ты мертвец. Здорово так услышать, да? Представляете? Можно вот ужас будет, да, вот в день суда такое услышать. Ты так много делал, что ты тебе давно ничего не сделал, как Господь. Ты делаешь вид, что ты жив, но ты мертв на самом деле. Твои дела, они только внешние. Это та самая, те самые листики на смоковнице, которые прикрывают отсутствие плодов. Помните, что по евангельским требованиям, что требуется от нас? Чтобы мы приносили не только внешние добрые дела, так, но и внутренний рост. И причем внешнее должно сопровождаться ростом внутри. Как вот и распускание листьев должно предполагать, что вызревают плоды, да, на дереве. Так же, что мы должны постепенно расти, чтобы у нас были внутренние добродетели. То есть внешние добрые дела, внешняя активность должна порождать, постепенно порождать внутреннее развитие любви, кротости, целомудрия, чистоты и смирения, и воздержания других евангельских добродетелей. Вот и здесь вот как раз-то получается, что христиане Сардийской церкви, они слишком замкнулись на внешнем и забыли о самом важном, то, что есть, важнее всего. И поэтому Господь говорит: бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Потому что я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Знаете, Господь что говорит? Он не говорит, что я хочу, чтобы у вас были дела хорошие, так? Он говорит, что я хочу, чтобы ваши были дела совершенные, а у вас я такого не нахожу. Ваши дела недоделанные, ваши дела несовершенные. У вас много внешнего, а мало внутреннего. У вас много внешних дел, а внутреннего роста незаметно. Вы заснули, вы в спячке пребываете, говорит Господь. Поэтому просыпайтесь, бодрствуйте. И готовься к тому, что смерть приближается. Как мы будем с вами скоро петь: душа моя, восстань, что спишь, и конец приближается, ты будешь смущенный. Воспрянь, пускай воскресит тебя Христос, который вездесущий и все наполняющий. И вот Я сам, Господь говорит, я, ваши дела несовершенны, говорит, к Сардийской церкви. Ваши дела недостаточны.